Пока в тереме Софьи намечались пути и цели дальнейших событий, резня и бойни в Кремле и по всей Москве шла своим чередом. Кроме всех, о ком говорил царевне Хованский, стрельцы изловили и убили еще в Кремле приказного дьяка Аверкия Кириллова, подполковника Григория Горюшкина, не хотевшего пристать к мятежникам. Тела их, как и других убитых, были унесены через Спасские и Никольские ворота к лобному месту. «Шире дорогу! Боярин Рамадановский идет!» — глумливо кричали пьяные злодеи, волоча по земле изуродованное тело. И как величали каждого мертвеца по чину, званию, по имени его. А там двумя рядами вдоль дороги бросали трупы. Сюда же валили и тех, кто был убит в свалках, имевших место по земляному и белому городу за весь этот день. После полудня, пробив поход во все 200 барабанов, главные стрелецкие отряды вышли из Кремля, оставив везде караулы, но до самой ночи отдельные отряды рыскали по дворцовым дворам и везде по Москве, разыскивая по списку осужденных людей. Настала темная безлунная ночь. Постепенно стали откатываться обратно последние волны бунтующих стрельцов в свои слободы и посады. И закопошились иные темные силы. Убийцы, тати, рассчитывая безнаказанно поживиться в грозной суматохе, вышли на работу. Но тут их ждала неожиданная и быстрая кара. Отряды стрельцов останавливали каждого, кто шел в темноте с какой-нибудь ношей. При малейшем подозрении, что вещь украдена или взята грабежом, пойманного тут же убивали без пощады, и труп относили на Красную площадь, валили в общую кучу. До 40 таких убитых набралось за всю ночь. И московский люд, слыша безумные крики о пощаде, разрезающие ночную тишину, дрожал от страху в своих жилищах, плотнее прикрывал двери и окна, жарче шептал молитвы о спасении от зла. Порою большие отряды стрельцов с фонарями, с пылающими факелами проходили по улицам под начальством всадников, одетых не в стрелецкое, а в дворцовое придворное платье. Это искали по указаниям доносчиков людей, которые успели убежать днем от предназначенной им гибели. Один такой отряд появился и в немецкой слободе у ворот дома датского резидента Бутинанта фон Розенбуша. На громкий стук вышел сторож. «Чего надо? Кого черти носят по ночам?» «Отворяй по приказу государя-царя Ивана Алексеевича, слышь, собака, да поскорее, пока жив!» «Царя Ивана откуда такой? Птра-царь, сказывали. Кого надо, сказывайте, что за люди, не то и отпирать не стану. Резидента самого, сверху мы присланы, от царя, от царевны Софьи, слышь, собака, отворяй!» «Ну так бы толком и сказали», — заметил сторож, раскрывая ворота и унимая огромных датских псов, норовивших кинуться на незваных ночных гостей. Розенбуш, не одетый, уже был на крыльце. «Кто там? Что там? Кафари, какой люд! Зачем пальночь не нападай?» «Без напасти мы, Андрей Иванович, к тебе безо всякой, от царя посланы. Обыск учинить, как весть нам подана, что кроются у тебя недруги его царского величества, государя Ивана Алексеевича, лекарь-иноземец Данилка фон Гаден, да сын его Михалка Стольник». «Нет, это в рот ваш шпион, в мой дом нет никакой чужой человек. Искайте, если надо, но я должен вам сказать, я буду жаловать на мой король». «Ну, там жалуйся, а мы оглядим, как надо, все норы твои, вали, ребята». Был осмотрен весь дом, перешарены сундуки, шкапы, нигде не нашлось тех, кого искали, ушли обыщики, а через час снова подняли весь дом, опять вломились в ворота. «Эй, немец, подымайся, вялая твоя душа! Изловили сына Данилина, а он толкует, что у тебя отец прятался весь день. Велено поставить вас на очи друг другу. Бери его, ребята». Резидент, не одетый, напуганный, стоял и не знал, что делать. Жена его кинулась в ноги окольничьему Хлопову, который вел отряд. «Помилуй, дай хоть одеться мужу. Он захворает, если поведете его так ночью. Я матерью твоей прошу». Так лепетала по-немецки, обливаясь слезами, госпожа Розенбуш. «Что она лопочет? Растолкуйте мне!» «Слышь, Андрей Иванович!» — обратился Хлопов к резиденту. Тот сам, глотая слезы, перевел речи жены. «Ну ладно, одевайся, поспеем и то. Ишь, светать начинает. Всю ночь из-за вас окаянных в седле торчи. У идолы!» Быстро оделся резидент. Подвели ему оседланного коня. «Ну вот, еще на коня ему. С нами и так пеш пойдешь!» Снова пришлось жене вмешаться, упрашивать Хлопова. Тот согласился, наконец, и рядом выехали они из ворот, а стрельцы скорым шагом двинулись за ними. Первые жертвы вчерашней бойни, которых увидал по пути резидент, наполнили души его ужасом. Он ехал, стараясь не глядеть по сторонам. Караульные стрельцы у Никольских ворот выбежали им навстречу. Изловили-таки чернокнижника-лекаря. Вот он, доктор Данилка, давай его сюды, сами расправимся и водить не стоит далеко. «Дорогу, черти!» — крикнул Хлопов. «Какой вам Данилка? Посла ведем, слышь, к государю да к царевне-государыне, к Софье Алексеевне!» Недоверчиво поглядывая на иноземца, раскрыла ворота стража. Как только отряд Хлопова миновал тех, тяжелые створы снова захлопнулись с визгом на тяжелых ржавых петлях. Не успели сделать они десятка шагов по грязной бревенчатой мостовой, как им навстречу показалась густая толпа стрельцов и солдат. Впереди шел стрелец и тащил за волосы труп молодого человека лет 22, совершенно нагого, избитого, изуродованного. Несколько ран от копий зияло на груди, на животе у него. Раны были свежие, кровь не успела свернуться по краям, и при толчках о выбоины бревенчатой мостовой из них сочилась сукровица и брызгали остатки крови, еще не успевшие вылиться из сосудов. «Шире дорогу! Стольник Михайло Данилович Гадин шествовать изволит!» А за этим телом волокли другое, старика-лекаря Гутменща, друга фон Гадена. От ужаса и горя Розенбуш едва удержался в седле. «Ишь, покончили с Гадиным! С кем же теперь и тебя на очи постановят?» — спросил у него Хлопов. «Вон и другого немца ухлопали. И за что бы это?» Розенбуш молчал, провожая взглядом дикое шествие. Снова распахнулись ворота, и с гиком, со свистом убийцы миновали их своды, прошли по мосту и потащили дальше оба трупа, туда, к лобному месту, где груда мертвецов росла и росла. У постельного крыльца, выходящего во дворцовый двор, недалеко от теремов царевин сгрудилась большая толпа стрельцов и разного служилого люду, когда подъехал сюда Розенбуш со своим провожатым. Кое-как пробрались они вдвоем на крыльцо, для чего Хлопов то и дело возглашал. «Пропустите скорее! Посол идет к царю-государю да к царевне!» Вот прошли они передний покой, но на пороге второго пришлось остановиться. Дальше идти не было никакой возможности, так много народу, особенно стрелецких начальников, набилось в палату. В глубине на возвышении сидели царица Марфа и царевна Софья. Кругом ближние бояре Милославский и Голицын, оба хованские и все другие. Софья имела усталый, истомленный вид, но на лице ее нельзя было подметить ни следа колебаний или той жалости, которой вчера была охвачена душа царевны. Ясно глядели ее глаза. Властно держала она голову, упрямо и твердо сжимала свои полные яркие губы. Князь Иван Хованский говорил со стрельцами. «Призвали вас, государыни наши, царевна Софья Алексеевна и царица Марфа Матвеевна, чтобы благодарить за службу усердную и верную. Скоро, видно, все придет к доброму концу. Весь народ московский, и бояре, и царевичи служебные, все склоняются. Ивана-царевича на царство посадить. Надо лишь самых лютых врагов царских, Ивана Нарышкина и Кирилла Полуэхтовича, да иных немногих разыскать и судить их. А там и что Бог даст, любо ли так?» «Люба! Вестимо, Люба!» — крикнули как один все стрельцы и дворяне. «Как ты скажешь, батюшка наш князь Иван Андреевич, так нам и любо!» Царица Марфа, когда Хованский заговорил об Иване Нарышкине, сделала движение, словно собираясь говорить, но Софья удержала ее, а крики, от которых задрожали стены покоя, совсем лишили мужества и сил царицу. «А как ведомо всем, что то и Кирилл Нарышкин о царе промышлял лихое, то и надо его в монастырь куды в дальний послать, постричь навеки. Так любо ли?» «Люба, Люба!» «А и Наталью Кирилловну, государыню вдовую, в покоях бы царских не мутило, тоже постричь надо. Отверху подали сослав. Любо ли?» «Люба, Люба! Меней свары будет промеж государей, вестимо!» «А еще государы не изволят бабу бы эту хворую отпустить бы ко двору, как она к лихим делам мужа не причастна». И Хованский указал на женщину лет 40, скромно одетую, со следами побоев на лице, всю в пыли и грязи, которую робко прижалась на полу за креслами обеих государынь. Это была жена Даниила фон Гадена. Ее вместе с лекарем Гутменчем проволокли в Кремль. Лекаря убили за то, что он не мог верно указать, где спрятался Гаден. Принялись и за жену Даниила, но вышли обе государыни, и мольбы Марфы успели повлиять на мучителей. Ее оставили, пока желая знать, что скажет царевна Софья, впервые открыто выходящая из своего терема к ним, верным ее слугам, покорным исполнителям замыслов и планов. От имени Софьи Хованский объявил им волю царевны. Едва умолк Хованский, Марфа поднялась с места и заговорила. люди добрые, прошу вас, не троньте ее. Я и царевна вас молим о том, что люди скажут, коли говор пойдет, что жен изводить вы стали. Не мужское то дело, грех и стыд, оставьте ее. Чего оставить? Мужа не крыло бы. Другой день ищем аспида, как в землю пропал. Ее не станем изводить, лишь попытаем малость. Так закричали было со всех сторон в ответ на просьбы Марфы. Но тут случай выручил напуганную полумертвую от ужаса докторшу. Нарышкина поймали, эй, все вали сюда, поймали его изменника. Эти громкие крики донеслись со двора до самых покоев. Мигом кинулись во двор все стрельцы. Только Розенбуш с Хлоповым остались за порогом этой комнаты, не решаясь, войти или нет. «Ну вот и ладно», — заговорила в первый раз за все утро Софья. «Слышь, Елена Марковна, уходи скорее. Вон Севастьяныч проводит тебя, а вось стрельцы не вспомнят. С Богом!» И, не обращая внимания на благодарность обрадованной женщины, Софья обратилась к Марфе. «Сама теперь видела, и мы с тобой не в своей, в ихней власти покуда, а что можно, все делаем». И поудержим, где надо. Вон, слышала, как князя Ивана полюбили стрельцы, иначе не величают, как батюшка наш. Еще бы не величать, самодовольно поглаживая усы и поправляя богато расшитый воротник своего кафтана, вмешался было Хованский. Но Софья, словно и не слыша его голоса, продолжала. А попробуй тот же Хованский им что не по нраву сделать, по смене по-шорстски погладить их, безудержных, так и от батюшки одни ошметки полетят. «А что ты думаешь, твоя правда, царевна?» Нисколько не смущаясь невниманием Софьи, опять вставил словечко князь Тараруй и стал в раздумье крутить свой ус и поглаживать выхоленный жирный подбородок. «Вот то-то и есть. Так потерпим, царица. Немного осталось, горше было минуло. Меньше осталось, а еще, знай...» Софья остановилась. «Иван Андреевич, погляди, кто там стоит. Никак данский резидент? Кто, по что привел его сюды и не звала я?» Хованский оглянулся, узнал Розенбуша и через весь покой крикнул ему. «Здорово, Андрей Иванович, по что ты к нам? Кто звал?» «Да твоя же милость посылать изволил. На очную ставку с сыном докторовым, с Михалком требовал. А ныне мы...» — стал докладывать Хлопов, выступая вперед. «И то, запамятовал я, пожди». И, обращаясь к Софье, Тараруй негромко сказал. «Наврали все, слышь, про немчина этого. Не крыл он никого у себя. Пустить его и лучше. Немчин добрый, я сам с ним пировал сколько разов». Софья только рукой махнула в знак согласия. «Гей, слышал, Осипыч?» — крикнул Хованский Хлопову. «Царевна приказывает отпустить немчина. Дело уж разобрали и без его. Да побереги сам, Бушата. Наши больно разошлись. Подвернется кому под руку, и поминай его, как звали, а потом хлопот не оберешься с ним, с колбасной душой. Гайда!» Розенбуш и Хлопов, отдав поклоны, вышли. «Пойду и гляну, матушка-государыня, какова там Нарышкина еще изымали». «Уж ли и Вашку», — объявил Тараруй. Но не успел он дойти до двери, со двора послышались громкие вопли, безумный крик, мольбы о пощаде, полные тоски и боли. Тараруй почти бегом кинулся из покоя, бормоча. «Эх, жаль, коли без меня прикончат парня». Марфа при первом вопле, долетевшем сюда, зажала руками уши, закрыла глаза и кинулась на высокую грудь Софьи, где ее небольшая красивая головка совсем казалась детской, маленькой. Софья не шевельнулась, пока не вернулся Хованский. «Ну кто там?» — спросила она князя. «Ваську Филимонова, сына Нарышкиных, прикончили, а Ивана все нет. Наши уж серчать стали. К Наталье много раз заглядывали. Да, видно, далеко спрятан, не нашли. Сказывали ей, не выдаст его до Кирилла Полуэхтовича, так худо будет. Всех с корнем изведут, кто тут во дворце и есть. Придет время, сама выведет, уж не миновать». А Наталья-то как немая, сидит да молчит, глазищами только водит. И где она их только запрятала, знать бы мне, было бы укрывальщиком. Слова князя словно обжигали царицу Марфу, она вздрагивала от них, как от сильных уколов. И будь Тараруй не так ограничен, он понял бы, как поняла Софья, что царица Марфа знает, где нашли убежище эти двое и другие из Нарышкиных. Но Софье не хотелось натравливать на молодую царицу безумных палачей. Она решила действовать иначе. «Вот так всего лучше», — обратилась царевна к Хованскому. «Сказать стрельцам, что не стоит и время терять, шарить попусту, как пригрозить покрепче Натальюшке. Сама вправду отдаст братишку любимого, смутьяна, составщика наиглавного ихнего. Я, но не и то поговорю ей». «Может, послушает, только бы знала Наталья, что без того конца делу не будет. Поразумел князь или нет?» «Ну вот». Я же про то сказал тебе, да я и не поразумею. Уж ты меня слушай, царевнушка, ты моя матушка, все ладно будет. Чистенько станет перед троном, как вот сейчас на ладошке. И ступай, и веди царя Ивана Алексеевича, а мы, ваши рабы и слуги, на вас станем радоваться да поминать, как мы вас, государей, на царство ставили, и будет нам от всей земли слава вечная. Будет, будет, уж что и говорить. Я вот, князь, попытаюсь к Наталье пройду, может, ныне все и прикончится, а ты за своими ступай. Иду, иду, матушка-царевнушка, да вот послушай, еще одно сказать тебе надобно, как вот и бояре. Стрельцы мои сказывают пожитки до дома опальных бояр, какие от побитых да от сосланных остались, и да еще какие будут, чтобы на вольный торг пустить, по цене по самой дешевой. А покупать бы тех пожитков никто не смел, помимо их стрельцов же. По той причине, что обиды чинили и протари стрельцам, все те же побитые да сосланные бояре. Да они же стрельцы вам, государям, службу верно правят. Им где и жалованьишко, какое ни есть от вас, государи, видеть надобно. И еще... «Ладно, добро, так и сделай, как просят. Бояре потолкуют с тобой, слышь, дядя, и ты, князь Василий. А ныне то сделаем, что сказывала, к Наталье пойдем». «Пусть ищут, пусть берут», — только и сказала Наталья Софье в ответ на все доводы царевны. И так поглядела на золовку, что даже эта твердая девушка почувствовала смущение. «Как знаешь, стрельцы до завтра срок удали. Завтра я еще приду», — сказала Софья и вернулась к себе. На другое утро около полудня, когда царевна Софья с царицей Марфой и боярами направились опять к Наталье, зазвучали набатные колокола. Новая жертва попала в руки стрельцам. Доктор фон Гаден, одетый в нищенское рубище, два дня скрывался в Марьиной роще, не смея выйти из чащи даже для того, чтобы попросить у кого-нибудь из окрестных жителей кусок хлеба. Его лицо и наружность были всем слишком хорошо известны, и бедняк не решался идти на явную опасность, но голод сломил старика. Прикрыв, насколько было возможно, лицо, пробирался он по улицам немецкой слободы к знакомому аптекарю-голландцу, и уже был близко от его усадьбы, как показалась кучка стрельцов. «Стой, что за птица! Не изверху ли подослан от лиходеев царских? Оттуда много таких старцев шлют. Пощупаем и этого. Не зря приказ дан всех бродяг и мать». И один из стрельцов сбил шапку с Гадена. «Ну-ка, разглядим, что за старец, откуда-во?» «Братцы!» — крикнул радостно другой, пожилой бородач. «Да это ж Данилка проклятый! Знаю я его, как вверху был, он и мне раз снадобье своего давал проклятого. Занедужилось мне тогда, а я при государе был. Он, еретик-чернокнижник, дружок Матвеевский. Волоки, ребята, его прямо к батюшке нашему да князю Ивану. Пожалует он за такую находку. Тащи!» И старика, оглушенного, полубесчувственного, приволокли в Кремль к золотой решетке, где проходили в эти минуты царица и царевна по галерее Красного Крыльца. «Софьюшка, голубушка, слышь, гляди, старика волокут, пойди, скажи им», — стала молить царица Марфа Софью. И не хотела глядеть царица, а взоры ее были прикованы к отвратительному зрелищу. Дряхлое худое тело моталось в руках у палачей, которые хотели допытаться у Гадена, где он крылся все время. Требовали, чтобы сознался он в колдовстве и в том, что отравил царя Федора по наущению Нарышкиных. «Не послушают они меня», — покачав головой, сказала Марфе царевна Софья. «Вот сама увидишь». И двинулась со всеми окружающими туда, где палачи играли роль судей, подвергая допросу полумертвого старика, истощенного голодом, обессиленного страхом смерти. Хованский тут, конечно, разыгрывал главную роль и, допрашивая Гадена, пересыпал вопросы крупной бранью и проклятиями. «Ты жидовин треклятый, еретик, волшебник, семя адова. Что молчишь? Отмолчаться мыслишь? Ну уж не жди того. Тут мы судим, а не бояре безмозглые, которых морочил ты. Видишь, какие молодцы. За веру святую, за государя-батюшку душу положим, спуску никому не дадим. Кайся же, как на духу треклятой. Ткни ему по скуле, Сенька, раскроет зевта. Ишь, и губы склеил, ровно мертвый. Слышь, еретик, скажешь все? Не станешь покрывать Нарышкиных, объявишь народу, как они подкупали тебя, царь бы усопшего Федора извести. Милость тогда явим тебе, собаки, одним разом покончим с аспидом, а молчать станешь? Ну, не взыщи тогда. Гей, огоньку несите, да шпынячков, мы и тут не хуже, как за стенки с ним поуправимся. «Стой, не надо», — властно заговорила Софья, совсем приближаясь к месту пытки. «Слышь, князь, Облыжно на доктора донесли. Я вот и царица Марфа Матвеевна своими очами видели. По правде службу правил гаден. Все дни была я при брате-государе, и каждое снадобье, какое готовил, сам опробует бывало сперва, и остаточки допивал. Можешь мне поверовать. Чай, и вы знаете меня, добрые люди, так пустите старца, пусть живет. Пустите, ох, пустите! Что вам от него? Я за него и выкуп дам, коли надо. Не повинен, доктор. Я не раз видела. Вот на крест вам божуся, на церковь Божию. Откушивал он и питье, и порошочки всякие пробовал. Пустите ж его, челом вам бью. Князь, не губи старика. Люди добрые, не убивайте его. И до земли поклонилась стрельцам и хованскому царице Марфа. Палачи, державшие гадана, против воли отпустили старика. Другие переглядывались, негромко переговаривались между собою. Задние, которым плохо было видно и слышно, что творится на месте допроса, влезали друг другу на плечи, кричали передним. «Что же стали? Кончайте с жидовином! Да на пожар его! Али царицы сами государыни допрос ведут?» Передние им не отвечали, они поглядывали на Хованского, ожидая, что скажет их батюшка Тараруй. Гаден при первых звуках знакомых женских голосов весь словно ожил. Раньше, чтобы не глядеть в глаза смерти, в лицо своим учителям-убийцам, он зажмурился крепко, сжал плотно бледные тонкие губы, на которых темнела засохшая липкая пена, и только мысленно молил небо о спасении, мешая старые полузабытые молитвы израильского народа с новыми, потом заученными, когда он последовательно становился католиком, протестантом и, наконец, принял православие, подобно своему сыну. Костлявая бескровная рука была прижата у него к груди, и ею он то осенял незаметно себя латинским крыжом, то творил безотчетно троеперстное знамение креста, то ударял слегка в грудь кулаком, как это делал еще юношей, совершая моление в синагоге. И голоса Софьи, царицы Марфы, показались ему райскими голосами. Очевидно, Бог услышал мольбы старика, прислал спасение. Преодолевая страх, раскрыл Даниил Стефан старческие воспаленные глаза, сделал осторожное движение и вдруг с раздирающим воплем кинулся прямо к ногам обеим женщинам. Он приник к их коленям, целовал их платье, жалобно выл и охал, и бормотал невнятно, прерывисто, жалобно шептал своими пересохшими губами. «Ангелы Божии, спасли, спасли! Да воздаст вам Господь Адонаи, Бог Израиля, Христос распятый и Богоматерь, Пречистая Дева и все пророки! Я же знал, что вы спасете! Разве ж я не лечил мою царевну Софьюшку, когда она еще вот такой девочкой была, когда ей бобо было, и старый Данилка разве не помогал ей, и ночи проводил у ее постельки, и царицу Марфу лечил старый гаден, и всем помогал, а если Бог не хотел дать веку царю Федору Алексеевичу, моему благодетелю, чем же виноват старый лекарь? Он старый, ему и так скоро помирать, Данилке, за что же мучить его? Бог увидел, Бог спас». «Ну, буди, продажная душа! Не погневайтесь, государыни, а не жить ему, еретику! Вон и тут колдует, глаза отводит вам, государыням, как отводил при самом государе опочившем. Вам виделось, и пьет свои снадобья да зелья пагубные жидовин-колдун, а он и не отведывал их, глаза вам отводил. Ступайте с Богом по своим делам государским, вон и тут он свои чары творит. Крыш латинский из руки делает да троеперстное знамение, один конец еретику». «Собаки, смерть собачья!» Так неожиданно грубо прозвучал голос Тараруя. Князь сам рванул с земли гадена, отбросил его от обеих заступниц прямо к палачам, которые сейчас же снова ухватили старика. Марфа задрожала, видя, что делают с гаденом, но не могла двинуться с места. Тогда Софья, лицо которой потемнело от сдержанного гнева и ярости, охватила рукой царицу и почти насильно повела ее прочь. Только взгляд, которым обменялась царевна с Милославским, не предвещал ничего доброго Хованскому. Жалобные крики старца, которого тут же стали добивать стрельцы, долго доносились до слуха женщин, торопливо покидающих место казни. Тяжела была сцена, которая разыгралась сейчас на площади у золотой решетки. Но не меньше перестрадала Марфа и во время короткого свидания Софьи с Натальей, на которое почему-то сочла нужным привести ее царевна. «Как скажешь, матушка-государыня, надумала ль, о чем я толковала вечер, мешкать не приходится? Слышишь, что у решетки творит народ? Видела, какую они расправу чинят с боярами и с другими, кто не по их воле делает? Пожалей себя, нас всех бояр, и сына своего пожалей, царица. Гляди, волна хлестнет, все слезнет. Богом тебя молю, дай весть Ивану Кирилловичу, вышел бы сам, не ждал бы, пока дворец и терема со всех четырех концов подожгут, тогда поневоле выйдет». Ни звуком не отвечает Наталья, и только горящие ненавистью и презрением глаза прожигают своим взглядом Софью. «Матушка-государыня», — заговорили тогда тетки царевны, которых тоже позвала Софья за собой, — «смилуйся надо всеми нами, скажи, где Иван Кириллович пусть выйдет, за что нам погибать?» «Да может, и нет его в терему?» «Не во дворце, может, бежал он? Вот и скажите вашим душегубцам, не была я Иудой и чужим людям, и своих не предам на казнь смертную, на лютое мучительство», — ответила теткам Наталья. И сама все не сводит глаз с Софьи. «Иуда — это она мне», — подумала царевна, но не смутилась нисколько. Большую муку пережила девушка позапрошлой ночью. Теперь только взгляда царицы Натальи не может выдержать Софья, а все другое ей нипочем. И тут же снова заговорила. «Государыня-матушка, что уж так разом? И казнь, и пытку поминаешь. Гляди, не звери же они, люди тоже. Увидят, что волю их сотворили, и подобрее станут. Ну, сослать куды, а либо в монастырь, в келью уйти прикажут и брату, и родителю твоему. Уж видно, такова воля Божия. Он из праха людей подъемлет и во прах низвергает». Сказала и глядит, дошла ли до цели стрела, удачно ли напомнила царевна ненавистной Наталье о низком происхождении, о бедной доле, из которой царь Алексей вознес ее на высоту трона. Но Наталья словно и не слышит ничего, и не плачет даже. Теперь заплакать нельзя. Лучше пусть разорвется грудь, только бы Софья не видела слез, не слыхала рыданий и жалоб Натальи. «Государыня», — заговорили наперебой бояре, боярыни, тетки, все, кто тут был, — «и вправду, велика милость Божья, под его святым осенением, пусть выйдут обои, патриарха позовем, иконы возьмем, уж ли не послушают, чай уж напились о крови изверги до горлушка, може, не отринут слез и молений наших».